Глава 5. Ихтиандр несколько раз сверился с показаниями компаса и карты. Следующим ориентиром был остров Эстадус, путь к которому пролегал в открытом океане. А от острова до мыса Горн оставалось меньше дня пути. Путешествие для человека было интересным, как, впрочем, и для дельфина. Правда, чем ближе они подплывали к южным полярным широтам, тем меньше было разнообразия в животном и растительном мире океана. Вода с каждым днем становилась все прохладнее. Затонувших кораблей, которые с любопытством исследовал Ихтиандр, почти не встречалось. Подводный мир – это особый мир. И хотя Ихтиандр плыл уже в холодных водах, подводные картины продолжали удивлять его. Длинные, похожие на разноцветные веревки водоросли, несущие грушевидные пузырьки. Их клейкие гладкие стебли достигали 300-400 метров в длину. По дну расстилалась трава с листьями, покрытыми коралловыми наростами. Среди этой растительности копошились ракообразные, моллюски, крабы, разнообразные рыбки. Минеральные и органические вещества, содержащиеся в морской воде, только увеличивают ее прозрачность. Ихтиандр встречал места, где дно было очень хорошо видно на глубине 120-130 метров. Он обратил внимание на очень красивых медуз. Они имели форму то полусферического зонтика, совершенно гладкого, с буро-красными полосками и обрамленного правильными фестонами, то они были в виде корзинки, а из нее красиво свешивались широкие листья и длинные красные веточки. Приближалась ночь. Нужно было в очередной раз подумать о ночлеге. Холодная вода действовала на человека возбуждающе. Опасности не было, и уже около 4 часов утра друзья отправились в путь. Совсем скоро рассвело, и Ихтиандр увидел справа от себя восточное побережье Огненной Земли. Берега были изрыты фьордами, далее виднелись степь и совсем вдалеке горы. А вот и гора Сармиента. «Все правильно», — подумал он. Плыть, ориентируясь по побережью, было несложно, но впереди открытый океан и больше 4000 миль до острова Пасхи. Да, остров Пасхи. В инструкции написано, что его нужно обязательно найти, — вспомнил Ихтиандр. Надо торопиться. И два друга понеслись в пучине океана. Человек отставал, если они плыли наперегонки. Но здесь, в южных полярных широтах, было не до игры. Дельфин все чаще произносил слова «Прохладно» и «Куда плывем?». Вскоре впереди по курсу показалась земля. Картина, открывавшаяся перед ним, соответствовала описанию мыса Горн. Сверив по карте и компасу координаты 55 градусов 59 минут южной широты и 67 градусов 16 минут западной долготы, соответствовавшие мысу Горн, Ихтиандр решил немного отдохнуть. После обеда друзья взяли курс на северо-запад. Юноша не решался уплывать сразу в открытый Тихий океан, далеко оторвавшись от берега. Поэтому, прикинув путь, он немного отклонился от направления, заданного по карте. Вода в океане стала теплее. Переночевав, они продолжили путь. Движению мешал сильный ветер и быстрое течение. С компасом что-то случилось, он показывал то одно направление, то другое. Берега не было видно. Исследование глубины ничего не дало. Как и предполагалось, она была большой. Ихтиандр задумался. Плыть в прежнем направлении? Но куда? К вечеру стало ясно, что он заблудился в просторах Тихого океана. Компас по-прежнему показывал разные направления, а течение все больше и больше усиливалось. Очень глубоко появились подводные скалы, а еще позже он увидел берег. Вид земли подействовал на человека как-то успокаивающе, хотя особой ясности не принес. Было уже темно, и Ихтиандр устроился на ночлег вместе с дельфином. Утром юноша вновь попробовал сориентироваться. На этот раз компас работал исправно, и проведенные несколько раз расчеты показали, что он в Магеллановом проливе. Когда же я ошибся? Сейчас? А может, вчера? Неужели меня вместе с Лидингом за ночь унесло в пролив западным течением? он еще и еще раз проверил показания прибора. Нет, они оставались прежними. В наушниках вдруг послышался голос Лидинга. «Корабль! Вижу корабль!» Юноша осмотрелся и заметил судно, которое потеряло управление и, попав на подводные рифы, начало тонуть. До него было около одной мили. Ихтиандр добавил скорость. Подплыв к месту, где затонул корабль, юноша увидел обломок бревна и уцепившегося за него раненого молодого человека. Ихтиандр указал дельфину на берег и в ответ услышал: «Надо спасти человека». «Хорошая мысль», — произнес юноша и похлопал друга по спине. Так они и толкали бревно с этим матросом. Дельфин в надводном положении, человек в подводном, до самого берега Южной Америки. Ихтиандр не знал, что это — Чили или Аргентина. Незнакомец до такой степени обессилел, что у самого берега потерял сознание. Начиналось мелководье. Ихтиандр показался на поверхности воды и, не снимая очки, рассмотрел матроса. Это был человек его возраста или чуть старше. Симпатичное лицо его было запоминающимся. Ихтиандр взял его на руки и вынес на землю, положив подальше от воды. Человек застонал. Ихтиандр постоял минутку и вернулся в воду. Подплыв к Лидингу, он задумался. «Подожди, друг», — сказал он и, расстегнув сумку, достал из нее горсть золотых монет. «Деньги нужны людям». И он снова подплыл к берегу. Молодой человек стонал, не приходя в сознание. Ихтиандр наклонился и положил рядом с ним золото. В этот момент спасенный открыл глаза, и их взгляды встретились. Юноша увидел, как зрачки незнакомца расширились от ужаса. «Дьявол!» — простонал он и снова лишился чувств. Ихтиандр выпрямился. Чувство горечи, пережитое ранее, вновь охватило его. Ему уже не хотелось спасать других людей с затонувшего корабля, но против своей воли он все же поплыл к месту кораблекрушения. Поверхность пролива была безмолвной. Юноша погрузился в толщу воды, здесь было очень глубоко. Чувство голода заставило его отвлечься от грустных размышлений. Перекусив, Ихтиандр решил плыть по Магеллановому проливу назад в Тихий океан. По его расчетам, они находились где-то на середине пролива. Ветер и сильное встречное течение заставили вспомнить наставление Сальватора. Подозвав дельфина, Ихтиандр уселся на него. Несколько часов, плывя то на дельфине, то рядом, продвигался он вперед. Где-то далеко справа от них тянулась тонкая полоска земли. В сумерках они приблизились к берегу. Здесь и ветер, и течение были небольшими. Ночь снова прошла спокойно, а утром Ихтиандр обнаружил, что под водой торчало множество рифов. По мере удаления от берега становилось глубже, и подводные скалы не мешали движению. А вот для корабля и такие места были гибельными. И действительно, скоро он увидел целое кладбище разбитых, потонувших кораблей. Подводная картина впечатляла. Тут покоилось много корпусов и остовов бывших судов. Останки пароходов, которые лежали, стояли, висели на подводных рифах. Эти останки были разной давности. Ихтиандр не рисковал их осматривать. Сильное течение и большая глубина мешали этому. «Сколько людей здесь погибло?» — подумал он и тут же вспомнил человека, спасенного им. «Где он сейчас? Ишь ты, дьявол!» — юноша покачал головой. «Пожалуй, в очках я действительно похож на него». Неожиданно его мысли были прерваны голосом дельфина. «Вижу корабль!» Ихтиандр всплыл на поверхность и на горизонте увидел темное пятно. Пароход быстро приближался. С палубы доносилась музыка, а потом вдруг раздалась стрельба. Дельфин и человек нырнули в глубину одновременно. К счастью, выстрелы не причинили им вреда. Юноша решил сделать небольшой отдых и успокоить дельфина, так как несмолкаемая трель его долго неслась в наушниках.